Глава 5. Брак – единственная азартная игра, благословленная церковью. Народная мудрость. Наутро пришло письмо от свекра. На сообщение Мартифора Корнейфкус ответил скупо «Поздравляю!» и прислал свадебный подарок – набор по уходу за драконом. Эликсир забвения, огромный намордник, дубина и магический поводок. Что ж, похоже, у нас со свекром сходные взгляды на супружескую жизнь. А через несколько часов прибыл и он сам. Мы как раз только-только позавтракали, и я бежала по лестнице на кухню расплатиться с хозяином. Витька решил, что, увидев мои большие грустные глаза, хозяин забудет про пролитое вино, которое почему-то стало стоить, как дорогой гномий самогон. В один из своих грандиозных прыжков через 4 ступеньки я и налетела на злобно сверкающего глазами свекра. «Здравствуйте!» – лучезарно улыбнулась я, приседая в приветственном реверансе. Корнификус зыркнул на меня, так, словно хотел живьем пригвоздить к полу или на худой конец испепелить. «Вот что, доченька!» – прошипел он, нависая надо мной. «Будь добра, не попадайся мне сегодня на глаза. Для твоего же блага прошу. А теперь скажи, где мой сын?» «Там!» – я указала на дверь номера Мартифора. Оборотень кивнул и мрачно прошествовал мимо. Следом за ним промаршировали его телохранители. Нори с вершины лестницы махнул мне рукой, приглашая подниматься. В соседнем номере есть картина с дырочками для подсматривания и подслушивания, заговорчески прошептал он. Скучающие у двери Мартифора оборотни охранники, услышав это, прямо подпрыгнули от возмущения. «Только попробуйте нас заложить!» – цыкнула я на них и погрозила кулаком. Затем благодарственно кивнула Нори и скрылась за указанной дверью. В номере у стены с отверстиями уже примостился Вик. Подглядывать нехорошо, наставительно фыркнул он, увлеченно наблюдая за комнатой Мартифора. «Заткнись и лучше помоги неслышно приставить стул», – огрызнулась я. Брат оторвался от своего занятия и скоренько помог мне в этом нехитром деле. «Много я пропустила?» «Да нет, они только-только поздоровались». Я аккуратно приоткрыла свою щель, стараясь, чтобы сквозь отверстие не попал свет и не выдал нас с Витькой. В гостиную набились телохранители Корнификуса, и оттого просторная комната оказалась маленькой. Мартифор стоял у окна, и за его спиной бесновался отец. «Ты хоть понимаешь, что натворил?» – кипел Корнификус, меряя шагами комнату из угла в угол. «Хм, так и дырку в ковре протопать недолго». «Вполне», – холодно кивнул Мартифор. «Ты осознаешь, что своим поступком поставил под угрозу весь клан. Руфусы в ярость. Их численность теперь почти сравнялась с численностью альбусов и гуар. Если не приведи квепрокво, начнется гражданская война, то мы друг друга вырежем на корню. Даже если б я женился на море, это не решило бы проблему», – отозвался Мартифор. «Я давно наблюдал за Канис руфиксами. Они хотят власть не ее части, не приближение к трону, а полноценного единоличного господства. Брак со мной не унял бы амбиции этого рода, но сильнее приблизил бы их ко мне на расстоянии удара, и даже ведущим магам мира и создателям иногда нужно спать. И ты решил, что лучше знакомый дракон под боком, чем неизвестный оборотень в мешке», – хмыкнул Корнифик. «Именно», – отозвался мой новоиспеченный муж. «Насколько мне удалось узнать свою бывшую невесту, она, как и папаша, крайне властолюбива. Очень сложно бы было с ней уживаться, даже если б я устранил всех ее родственников. А ты не думал, что драка тоже может претендовать на твой трон? Ведь она еще лучше Моры знает, что такое власть. Света – полновластная княжна. У нее уже есть власть и собственное государство. Мое королевство ей не нужно. Зачем ей лишний геморрой? Во-вторых, мы связаны кровью, и она не может причинить мне вред. Если она меня убьет, то погибнет и сама. А если она воспользуется чужими руками?» – заинтересованно обернулся Корнификус. «Никаким способом, где присутствовал бы злой умысел», – улыбнулся оборотень. «Драконы – не те существа, которых можно держать на поводке», – покачал головой Корнификус. «А я и не держу ее». «Но Света и не сокол», – заметил свекр. «Нельзя приручить дракона прилетать тебе на руку по первому же свисту. Ты же сам знаешь, эти твари не приручаются». Но они знают, что такое уважение, и им не чужды благородные чувства. И это говоришь мне ты? У тебя было два брата, чтобы сполна осознать, что такое настоящий дракон. «Думаю, все зависит еще и от воспитания», – задумчиво произнес Мортифор. «Я давно наблюдаю за Светой и ее семейкой. Они другие. Они знают, что такое благородство. Они друг друга любят. Да и Нори – хороший пример достойного воспитания. Юноша, совершивший кругосветное путешествие по борделям, любой молодой человек в его возрасте немного любвеобилен», – парировал Мортифор. «Но при этом он любит своего дядю и страну». «Угу», – хмыкнул Карнификус. «Кесариус тоже любил свою сестричку, так что чуть не взял ее силой». «Для Вика родственные связи священные», – покачал головой Мортифор. «Угу, настолько, что он смотрит на тебя настоящим волком. Ты не заметил? Он тебя размазать под стенки хочет. С чего бы не задумывался?» «Лорд Винатор ревнует», – спокойно ответил Мортифор. «Я в курсе, но тут иное. Всю жизнь они были друг с другом неразлучны. И тут появляюсь я со своими клятвами. Я встал между ними, и это выводит Виктора из себя. Его любимая, дорогая сестра больше до конца ему не принадлежит, и мы будем кусаться, припираться и всячески портить друг другу жизнь, пока не придем однажды к консенсусу». «А не боишься, что Виктор сделает тебе подлость из-под тишка?» – прищурился Карнификус. «Это если и будет делать мне гадости, то в открытую, чтобы я знал», – улыбнулся Мортифор. «На подлость лорд Винатор не пойдет. У него тоже есть принципы. Как видишь, куда ни кинь, всюду выгода. Мы служим друг другу поддержкой и гарантом безопасности. Никто не захочет связываться с могущественным родом, у которого союз с таким же могущественным кланом. Когда-то мы были самым могущественным расой на Агее, а теперь только вторые. Но нынче не те времена», – возразил Мортифор. «И после моего брака мы больше не вторые, мы уже часть великого. Мы с драконами отныне равны. К тому же мне нравится княжна. Света мне искренне симпатична, и я ее уважаю. Лучшего развития событий я и предположить не могу». «Не можешь? А о чем ты думал, когда, породнившись с ней, ввязался в семейное проклятие? Куда ты смотрел? Сразиться с ведущими магами мира – это тебе не в песочнице подраться. Что будет с нами, если ты погибнешь?» «А о чем ты думал, когда проклинал семью Драка?» – кричал Мортифор, оборачиваясь к отцу. Карнификус осекся и, кажется, растерялся. С минуту он молчал, по-видимому, не зная, что сказать, а потом понурил голову и тихо произнес. «Я чувствовал, что тебе чем-то запала в душу эта девочка. Я же не слепой. Я и так знал, что она могла повредить нашему союзу с Руфусами. Я столько сил отдал, чтобы уговорить их на союз. Я хотел прекратить гражданскую войну, сын, пойми. И потому, когда я спас Свету и хотел ей предложить военный союз, ты ее напугал и подбросил в ее вещи наш фамильный артефакт, а меня опоил яростью дракона. Я же не знал, что все так получится. Она просто катастрофа какая-то. Мне и в страшном бреду не могло пригрезиться, что вы с ней сойдетесь. Я хотел всего лишь твоего союза с Руфусами. Уж лучше с ними союз, чем с драконами. И ты надеялся, что я в ярости убью Свету? А не думал, что она могла убить меня, папочка? Она только-только с того света и была еще очень слаба. Лорд Винатор из-за клятвы жизни не мог бы поднять на тебя руку, а Нори, как наследник дружественной державы, вынужден был бы смириться. Но отношения с эльфами у меня подпортились бы. Папа, ты своим поступком чуть не разрушил единственный надежный союз. Сколько раз я тебя просил не принимать без моего ведома никаких глобальных решений. Просто поддерживай в мое отсутствие то, что есть. Ты уже свое откомандовал. Теперь доверься мне. Два капитана потопят корабль. Сколько уже об этом говорить? Я стараюсь для твоего же блага. Папа, для моего же блага не предпринимай теперь ничего против Светы и ее семейства. Я вышлю тебе своих аналитиков. Они помогут вам вычислить координаты ведущих магов мира. Спасибо за это, папа, но не увиливай от темы. Обещай, что ничего не предпримешь против Светы и ее семейства. Карнификус вздохнул и скривился, словно дать такую клятву ему было невыносимо. Наконец он что-то решил и, понурившись, мрачно произнес. «Обещаю». «Но будь осторожен», – вздохнул он. «Самые сильные раны наносят те, кому ты доверяешь. Они вырывают твое сердце живьем и разрывают его на кусочки». Карнификус вышел, громко хлопнув дверью. «Спасибо, отец, я учту», – тихо вздохнул Мортифор и прислонился лбом к оконному стеклу. «Я аккуратно закрыла щель и тихонько слезла с табурета. Так, Теперь мы знаем, кто виновен в нашем проклятии. Жаль только, сразу отомстить нельзя. Но ничего, драконы живут долго. Мы можем и подождать. Судя по мыслям Витьки, он мою тактику разделял. Приятно, когда в семье царит мир да согласие. Обождав немного, мы осторожно приоткрыли дверь. Все еще стоящие в коридоре телохранители Мартифора прожигали нас возмущенными взглядами. Напрасно старались. Совесть у нас не проснется. Она у нас, как у всех драконов, любит впадать в длительную, беспробудную спячку. «Карнификус ушел?» – нагло спросил Вик. Телохранители не ответили. Но так как самый молодой непроизвольно кивнул, мы решили, что уже можно выходить. В этот самый момент дверь соседней комнаты открылась, и в коридоре появился Мартифор. Взглянув на нас, он ухмыльнулся и произнес: «Прошу только сразу не мстить. Теперь вы все в одной лодке». «В какой лодке?» – послышались сзади любопытные голоса. Мы обернулись и замерли. Ну, кто б сомневался. За нами, перемигиваясь и перешептываясь, стояла троица сарков вместе со стажером. Если учесть тот промежуток времени, который образовался между известием о нашем союзе и их появлением, то сарки не трогали нас достаточно долго. И правда, они благополучно переждали брачную ночь, заявившись даже и не рано утром, а ближе к середине дня, что поистине можно рассматривать как акт великой щедрости и уважения. А может, это следствие хорошо развитого инстинкта самосохранения? Потому как оборотни лишний раз не рекомендуют нервировать. А если он в дополнение ко всему еще и с драконом? Вы бы рискнули потревожить такую пару? Я лично нет. «Значит, слухи о вашем браке правда?» – встрепенулся Артамин Извергулович. «И каково это – спать с драконом?» – загорелся стажер, теребя Мартифора за шелковый рукав. «Извините, мальчика, милорд», – побледнел их главарь, видя, как изменился в лице Мартифор. «Он еще зеленый и не знает, что оборотням не принято задавать такие вопросы». «Достопочтенный Мартифор, как вы можете охарактеризовать сквозь скоропостижный брак?» Поспешно сменил тему носатый, доставая свой неизменный блокнотик и карандаш. «Может, диктофон ему подарить?» Сарки окружили нас, как хищники добычу. «Стоп!» – вскинул руки Вик. «Никаких интервью, пока не будет составлен и подписан контракт». «И как тебя, такого вредного, еще в лесочке кто-нибудь не прикопал?» – проворчал пузатенький, извлек из воздуха кипу пергаментных листков приблизительно формата А4. «Держи, троглодит!» Вик принял бумажки и быстро пробежал глазами написанное. «Не пойдет!» – через некоторое время вынес он вердикт. «Как не пойдет?» – возмутился пухлячок. «Это же стандартная версия договора». «А потому и не прокатит, что мы нестандартные клиенты!» – огрызнулся Вик. «Вы что думаете? Я такой лох. Позволю вам на нас бешеные бабки срубить, а нам самим получить только 10% от вашей прибыли? Значит так, 80 нам, 20 вам». «Это грабеж!» – подпрыгнул Астармах. «Не нервничай, пузатик, с твоим весом это чревато инфарктом». «Да ты сам ходячий инфаркт, варюга!» «Я бизнесмен!» – осклабился Вик. «Кому не нравится, пусть уходит». «Ты не бизнесмен!» «Ты мой кошмар!» – отозвался пухленький. «70 нам, 30 вам!» «65 нам, 35 вам!» «И я забываю адресок твоей дочки!» «Что за драконовские методы?» «А я и есть дракон!» – огрызнулся Витька. «Значит так!» – встрял самый высокий. «50% нам, 50 вам, и ты помнишь адресок его дочери!» «Заметано!» – ухмыльнулся Вик. «Убью, заразу!» – раненым зверем взвыл Астармах и кинулся с кулаками на Витьку. Сарки его подхватили под ручки и оттерли назад. «Как ты мог рассчитаться моей дочерью?» – прошипел пухленький главарю. «А нечего было ему контракт на всеобщем давать», – огрызнулся тот. «Такие деньги из-за твоей глупости потеряли». «Да я ему на нашем дал», – обиженно засопела потерпевшая сторона. «Между прочим, на старинном, редком, труднопереводимом диалекте, чтоб наверняка». «Тогда как же он понял?» «Вы что думали? Я финансовых документов на чужом языке не пойму?» – ухмыльнулся Вик. «Я дракон, и если дело касается денег, я вам и на китайском заговорю». «Но ты хапуга!» – присвистнул носатый. «От таких же и слышу!» – парировал Вик. Сарки тут же расцвели и скромно потупили глазки. И тут меня осенило. «Вик!» Я осторожно тронула брата за рукав. «Вить, не злись! Они тебе только что самый величайший комплимент сделали. Ты забыл, кому они поклоняются и кого считают своим папочкой? Для них же сравнить кого-то с хапугой равносильно присуждению самой престижной и дорогой премии мира. Мне лучше комплименты делать в фунтах стерлингов и в швейцарском банке, буркнул друг. Вот и я о том же. А самое смешное, что ты действительно хапуга. Что? Опешил Вик, возмущенно глядя на меня. Ни задира, ни тихоня, ни квипрокво, ни лип им и до, а именно он. Но у кого из нас не выражены так сильно экономические способности? Гнев и обида на лице брата тут же улеглись, уступив место скрытой гордости. Ну, хоть с кем-то определились, хмыкнул польщенный Вик и обернулся к саркам. Ладно, господа, вы подправили контракт? Вот, улыбнулся пухлячок и протянул листки. Не понял, злобно ухмыльнулся Вик после скорого просматривания. А почему все же 10% и язык другой? Сарки застыли соляными столбами. Похоже, разозлить нас они все-таки боялись больше, чем потерять лишнюю прибыль. Упс, сглотнул, опомнившись о стормах. Извините, поспешил, контракты перепутал и мгновенно извлек из воздуха нужный. Теперь я уже и сама была на 100% уверена, что контракт именно тот, который нам нужен. А классный специалист мой братишка, надо будет почаще с ним консультироваться. Когда все формальности были улажены, сарки взбодрились и вновь обернулись к Мартифору. Итак, взял на себя командование Артамин Извергулович. Уважаемый Мартифор, как вы можете охарактеризовать свой скоропостижный брак? Ну почему же скоропостижный, возмутился Вик. Это было долгожданное и бурное соединение двух безумно любящих друг друга сердец. Они тогда от счастья друг друга чуть не убили. Не правда ли, дорогой зять? Истинное. Оборотень как-то недобро улыбнулся. Это действительно был тщательно обдуманный и продуманный союз. И мой бесценный, новообретенный родственник абсолютно бескорыстно и самоотверженно мне в этом помог. Никогда не видел у Шуринов такого радушия и открытости по отношению к зятьям, как у них ко мне. Значит, у вас хорошие взаимоотношения с братьями супруги, уточнил Лихтенштейн Хоббса, недоверчиво щурясь. «О, они меня обожают!» – улыбнулся Мартифор и потрепал обоих парней по голове. «Не правда ли, ребятки?» «Да!» – скрипнул зубами Вик. «Мы в тебе просто души не чаем!» «Так бы и задушили от нежности!» – добавил Нори. «А как же чувствует себя дорогая новобрачная?» – обернулся ко мне носатый. «Она просто в восторге!» – ответил за меня Мартифор. «Да!» хмыкнул Вик, косясь на мое фамильное обручальное кольцо, которое, почувствовав мое настроение, трансформировалось в данный момент в кастет. «Продемонстрирую, милая, степень своей радости». «Ой, а это, случайно, не те самые кольца, которые в зависимости от настроения супругов превращаются в оружие?» – встрепенулся стажер. «Те самые», – подтвердил Мартифор, наблюдая, как фамильное кольцо драка на его руке перетекает в небольшой щит для защиты от кастета. «Ага». Видно, кольца сами определяют, кто здесь главный, и решили мне подыграть. С другой стороны, им, похоже, очень симпатичен Мартифор. С чего бы? Сарки нашу наглядную демонстрацию нежных чувств стоически проигнорировали. Или, по крайней мере, сделали такой вид. «Ах вы шалунья!» – всплеснул руками Артамин Извергулович, улыбаясь чуть ли не во все зубы. «Это же надо было так правдоподобно разыгрывать шапошное знакомство». И как долго вы хранили в секрете вашу помолвку? Почти с самой первой встречи, мстительно припечатала я. О да, томно протянул Мартифор. Это была любовь с первого взгляда. Как только я ее впервые увидел, с возведенным арбалетом и болтом, нацеленным промеж глаз, внесла я свою лепту в рассказ. То понял, невозмутимо продолжил Мартифор. Что никогда прежде по отношению к женщине не испытывал таких сильных и бурных чувств. Я смотрел на нее, так неожиданно и стремительно ворвавшуюся в мою жизнь. Ну, это очень мягко сказано. И понимал, что готов пойти за ней хоть на край света. Полагаю, чтобы открутить мне башку. Все, что было в моей жизни до нее – мелочи и суета. Охотно верю. Мы и не такое можем. Мы просто чемпионы пакости. В общем, в тот момент я понял, что крепко и безоговорочно влюбился и немедленно сделал княжне предложение. Весьма оригинальным способом, вмешался Вик, прекрасно помнивший, как ставился вопрос. Высокие чувства там и рядом не стояли. Княжна думала почти сутки, охотно давал интервью Мартифор. И вскоре согласилась, также не меря оригинальным способом, пометив мои столбики. Значит, примета, что тот, кому драка влезет в окно, станет их половинкой, работает? Несомненно, кивнул Мартифор. Ваш брак на равных правах? А чья это была идея? Моя, признал авторство оборотень. Вы только взгляните на нее. Ну как можно обидеть такое хрупкое, нежное и ранимое существо? И правда, кивнул Астармах. Кто рискнет здоровьем? Исходя из равенства заключенного союза, каждый из вас вправе гульнуть налево. А посему всех очень интересует вопрос. Как вы, княжна, относитесь к факту измены? Ну, этот вопрос относителен, вступил в разговор Вик. Если измена со стороны Мартифора, то в силу сложившихся обстоятельств мы простим. Света же заводить левые романы не намерена. Интересная позиция. Значит, вы не собираетесь наставлять мужу рога? Я скорее удавлюсь, озвучила я печальную истину. Экспериментировать с ошейником не хотелось. Ух ты! Подпрыгнули сарки. Видно, я только что сказала нечто сенсационное. Мартифор, как вы можете объяснить такую удивительную позицию вашей жены? Думаю, всему причиной ее высокие моральные идеалы и трепетное отношение к священным узам брака. Хитро улыбнулся тот, ласковым жестом теребя цепочку у меня на шее. Он тоже понял мои мысли про ошейник. Кстати, о браке, встрепенулся высокий. Ваша семейная ячейка крайне необычна. У правящего драка одновременно есть и муж, и супруга. Что вы можете сказать по этому поводу? Но на протяжении веков мои предки были весьма колоритны и оригинальны. Надо же и мне как-то отличиться, пожала плечами я. О, об этом не беспокойтесь, успокоили меня сарки. Вы уже вошли в исторические хроники геи, и поверьте, вас еще долго не забудут. Благодарю. А можно сделать краткое заявление? О, да, конечно, закивали головами сарки. Я хочу передать привет трем мужьям моей драгоценной супруги и сообщить, что если они через 5 дней не заберут ее у меня, я их из-под земли достану. А также присоединяюсь к просьбе моей ненаглядной супруги, улыбнулся, обнажив внушительные клыки Мартифор. И хочу добавить, что если все-таки они по истечении отведенного срока не явятся и тем самым испортят мне медовый месяц, я их в эту же самую землю навеки вечные закопаю. Вот на этой оптимистической ноте мы и заканчиваем свой репортаж о торжестве любви и справедливости. Сплепенулись старки, очевидно осознав, что также вторглись в сроки медового месяца оборотней дракона. С вами был Лихтенштан Хопса с самыми правдивыми и достоверными сведениями. Интересно, они сами хоть понимают, что наплели? Хмыкнул стажер, вступая в открытый портал. Зато они были очень убедительны, фыркнул носатый, подталкивая студента. Когда последний сарк скрылся в портале, Мартифор обернулся к нам и объявил. Предлагаю через 20 минут собраться и еще раз обдумать, кто из нас кто. Через 25 минут будут координаты, и мы выезжаем за город, чтобы местный магический фон не помешал нам строить портал. Хорошо, кивнула я и направилась по лестнице вниз. Ты куда? Возмутился Вик. Сказали же, что скоро уходим. Я транслировала брату характерную картинку птичьего домика с вырезанным сердечком на двери. Вик все понял и молча уступил дорогу. Жаль, что такие нужные строения обычно находятся на заднем дворе таверны. Постояльцы тоже люди, и добежать им, увы, не всегда хватает времени. Вот и сейчас одним из купцов пристроился у стены. Чего я не ожидала, так это того, что за скрипучей дверцей меня ждал портал.